Глава 7. Как-то придя с работы, Наталья застала сидящую на своей кровати девушку. Наталья почти сразу узнала племянницу, хотя когда они виделись последний раз, Антонина была ребенком. Муж сестры погиб еще в Финскую войну. В 41-м сестра с племянницей эвакуировались из Москвы. На стоянке 9-летняя девочка сошла с поезда и, поскольку стоянка предполагалась долгая, решила сходить к речке. Как раз когда она дошла до самой воды, позади со стороны поезда раздался первый взрыв. Несколько бомб не оставили никого из пассажиров в живых. Антонину определили в Нижегородский детдом. Теперь ей было 18. Она разыскала единственного родного человека. Она была на 7-м месяце беременности. По ее недомолвкам Наталья поняла, что отец тоже детдомовец, и ребенка не хотел. Большей откровенности она так и не дождалась. 3 месяца до родов Антонина прожила с нею. Наталья уступила ей свою кровать, а сама спала на полу. Хубер теперь заходил реже и ненадолго. Если Антонина лежала на кровати, то Наталья занимала стул, и сесть было негде. Порой он заставал Наталью, читающей племяннице, вслух, и тогда слушал, прислонившись к стене, минут 10, сколько позволяли спина и ноги. Девушка улыбалась ему не то слабой, не то боязливой улыбкой и за все 3 месяца не проронила при нем ни слова. Во время родов у Антонины отказали почки. Спустя 30 минут она умерла. Вскрытие показало хроническую почечную недостаточность. В войну и послевоенные годы детдомовцам приходилось самим себя обслуживать. Так старшие девочки полоскали белье на реке, в том числе зимой. Антонина со смехом рассказывала тетке о том, как однажды, полоща белье в проруби, уснула, растянувшись прямо на льду, от недоедания, наверное. Когда ее растолкали, Антонина не чувствовала нижней части тела, так застыла. С тех пор ее мучили боли в пояснице, а еще, из-за чего над ней смеялись, она стала очень часто бегать по малой нужде, особенно ночью. Иногда мочилась с кровью, но сказать об этом кому-либо казалось ей стыдным. Новорожденную девочку именно Хубер предложил назвать Антониной. Он завел сберкнижку и положил на нее скопленные деньги, которые предназначались Антонине Игоревне Твороговой по достижению ею совершеннолетия. Поданный им запрос о присвоении советского гражданства рассматривался год. Как только новый паспорт на имя Инга Ивановича, должное памяти Йоханнеса Маделя, Хубера, был выдан, они с Натальей подали 2 заявки подряд – в ЗАГС и об удочерении новорожденной. В течение следующих 3 лет для Хубера изменилось немногое, и все. Он жил в общежитии, Наталья с девочкой у хозяйки, днем по будням охотно качавшей извлеченную из сарая люльку и дававшей ребенку разбавленное молоко от своей козы. Бюджет у них теперь был общим. Хубер оставлял себе только карманные деньги, из которых приплачивал хозяйке за молоко. Тоня смутно помнила и козу, зимой жившую в доме, и синюю ситцевую хозяйкину юбку, держась за которую ходила по комнате. Но также помнила себя и сидящей на коленях у отца, и пытающейся побежать навстречу матери, пока та, войдя из сеней и сбросив платок, ищет ее взглядом. 1983. Фотографий к письму прилагалось 3. Антонина держала перед собой веером все одновременно в одной руке. Первые несколько секунд она радостно удивлялась тому, что видит его молодым, каким никогда не видела. Фото крайнее слева, папа в пальто нараспашку и в шляпе, так он носил и при ней, но здесь ему было не больше, чем ей сейчас, стоял на фоне какой-то невысокой каменной ограды. На ограде сидел малыш лет 3, свесив ноги по сторонам папиного лица. А папа одной рукой придерживал его за ногу, как бы непринужденно, но крепко. Здесь у папы была в точности такая же полуулыбка, как на всех фотографиях с Антониной, а мальчик смотрел испуганно. Впрочем, было понятно, что испуг его вызван не высотой посадки, а объективом камеры. Также половинчато улыбался папа и на фото посередине, но это была не его полуулыбка. Это была полуулыбка новоиспеченного офицера СС, впервые, вероятно, позирующего в мундире для партикулярного поясного портрета. Если жест на фото слева был непринужденным, то такой же непринужденной была и поза на центральном фото, правда, по-иному, в рамках постановочной непринужденности, с которой резонировало довольство модели, желание отвечать заданному образу, при этом облагораживая его собой. Антонина в который раз перевела взгляд с центрального снимка на снимок слева, на папины пальцы, обхватившие ножку мальчика. Равномерные промежутки между ними придавали положению руки некое почти классическое, как у античной статуи, изящество, которое казалось одновременно и личным, и опять-таки словно предписанным. Крайнее справа фото предъявляло нечто Антонине напротив, хорошо знакомое, и было переснятым акварельным рисунком. «За неделю до смерти он рассказал мне», — произнесла мама. «Тогда же, когда сказал, что хочет креститься в православие, он умолял, чтобы только ты не знала как можно дольше». «Господи, он что, мог подумать, будто я от него отрекусь?» «Он боялся». Антонина впервые пыталась представить себе папин страх. Страх расстрела, страх разоблачения, страх собственного страха посмертного воздаяния. Внезапно осенила догадка, зачем папа перешел в православие. Раньше она считала, что ради мамы, но скорее тут был страх своего лютеранского пастора, который, возможно, пожелает принять исповедь на немецком, и тогда пришлось бы исповедоваться в такой близости со смыслом выговариваемого, какую не замутит автоперевод. Этот страх ей было представить труднее всего, насколько она знала папу. Впрочем, насколько теперь не утверждала, а спрашивала. И ее колола навязчивая мысль о том, что все звучащие внутри слова, включая папа, стали неузнаваемы. Ей казалось, что она висит в пустоте. Где-то рядом торчали уступы сильных чувств и эмоций. Где-то вокруг велась боль. Антонина ощущала их досягаемость, но что-то мешало потянуться и схватиться, например, за обиду или безадресный гнев. Безадресные обиду и гнев. А, возможно, обиду и гнев на папу. Это было бы что-то новое и потому более надежное. «Боялся, что если расскажет тебе, ты станешь его оправдывать». Антонина по-прежнему держала перед собой фотографии, уже не видя их и только чувствуя, как свело кисть. Она прикидывала, обернуться ли вспять несколько часов, прошедших после того, как она опорожнила почтовый ящик, если вложить письмо и карточки обратно в конверт и все вместе сжечь. «Я не буду отвечать». Она сунула матери ворохом фотографии, письмо, конверт, словно спасая их от себя. «Я не буду отвечать». Антонину разбудил горящий ночник. Мать сидела в ногах ее кровати. «Напиши ему. Он должен знать, что его отец не погиб». «Что сдался в плен? Что завел новую семью в Советском Союзе? Вырастил другого ребенка? Думаешь, его все это обрадует?» «Но он ждет от тебя ответа. Иначе бы не писал. А уж радоваться или нет, он сам решит». Этот простейший довод, довод обмена, один обращается за разъяснением ли, помощью или услугой, а другой отзывается в меру возможного, неожидаемый от матери, подействовал как верный пароль. «Хорошо. Ты права. Не ответить невежливо. Я напишу ему завтра». Мать поднялась была, но как-то тяжело или рассеяно, словно вынуждена удовлетворившись чем-то половинным. «Мама, а что ты чувствовала, когда папа все это тебе рассказывал? Ведь, получается, все эти годы его жена была жива. И, видимо, до сих пор. Мне, не папе, но мне ты можешь признаться, что тебе больно?» «Больно?» Глаза матери округлились, и ее голос стал моложе и мелодичней из-за впитавшейся в него, почти минуя губы, улыбки, рефлекторной улыбки смятения перед нелепостью. «Человек не умер, а жив. Как мне может быть от этого больно?» «Ты говоришь сейчас искренне?» «Прости, мам, но иногда мне кажется...» «Иногда надо выговорить что-то, неважно, вслух или внутри себя, чтобы это стало твоим». Она помолчала, отвернувшись. «Если человек выжил, ты или другой, это счастье». «Но ведь не твое и не папина. Он ведь так и не узнал». «Теперь, наверное, узнал». Мать смотрела в угол, куда не доставал свет ночника. Возможно, так ей легче давалось поверить, что она одна здесь. Антонина вдруг осознала, что часов, проведенных матерью в одиночестве, хватает на целую вторую жизнь. Муж и дочь были этой второй жизни героями, но не попутчиками. Раньше я иногда задумывалась, зачем Господь дал нас друг другу, сказала мать в темноту. Наверное, потому, что хотел, чтобы мы снова жили. Она была наедине с тем, с чем могла находиться только наедине, и поскольку Антонина не дерзнула вторгаться за ней, то уставилась на ночник. Когда тот уже расплывался, а глазным яблоком передалось тепло, но еще не накал, Антонина произнесла: «Надо иметь в виду абсолютное, а поступать относительно». Материн непонимающий взгляд она пару мгновений удерживала, прежде чем спросить: «Ты с этим согласна?» «Нет», — тихо от испуга и от убежденности ответила мать. «Но если не можешь поступать абсолютно, если не можешь любить всех...» Мать опустила глаза, но не так, как их опускают, когда сказать нечего или нельзя ответить правдиво, а как если бы в тени ей было сподручнее вывести мысль на нужное слово. Тогда молчать. Ответ не подходил и не успокаивал, но он был правильным. «Правильный ответ», — подумала Антонина, «отличается от неправильного тем, что им отвечают не только на заданный, но и на незаданные вопросы». Антонина накрыла своей рукой сложенные на коленях одна поверх другой руки матери. То ли потому, что не любила прикосновения, о чем Антонина вообще-то старалась помнить, но тут оплошала, то ли напротив, потому что ждала чего-то разрешительного, отпускающего, но мать сразу встала и шагнула к своей кровати. И словно мать уходила далеко, Антонина приподнялась на подушке и повысила голос с полушепота до полноты. «Папа ведь сожалел о том, что вступил в СС?» Она не сразу поняла, почему мать медлит. Наконец та покачала головой. «Нет, не припоминаю». Антонину захолонуло от будничности оборота, но это чужое, поточное, безразличное к ней и к матери негодование не успело раздуться, как тут же опало. «Нет», — повторила мать, качая головой. «Мне он не говорил».